Дюпре смотрел на восток, где отсветы пламени озаряли верхушки деревьев. Ларри Эммерлинг стоял рядом. Дом старого почтальона был ближайшим к станции, и он первым услышал выстрел. Дюпре чуть не выстрелил в него, потому что Брон устремился в лес всего за несколько секунд до того, как появился Ларри. Эммерлинг взглянул на тело убитой женщины, побледнел и тяжело вздохнул. «Надо отправлять людей на пожар», — сказал Дюпре. «Но там, по крайней мере, один вооруженный преступник, а, возможно, и больше». «Почему ты так говоришь?» «Потому что я разговаривал с ним перед тем, как вырубили свет. Пойди, приведи Стива Маккомбера и как можно больше людей из пожарной команды. Телефоны не работают, так что тебе придется обходить их всех. Попроси Стива взять ружье. Потом я хочу, чтобы ты пришел сюда и попытался связаться с кем-нибудь по рации. Если в ближайшие полчаса это сделать не удастся, начни посылать сигналы СОС из дока. Надо, чтобы люди не выходили из домов». Дюпре уже видел несколько человек, живущих на Айленд-авеню, которые шли к станции узнать о неполадках с электричеством. Среди них был верзила Эрл Крум, который неплохо соображал в чрезвычайных ситуациях. «Эрл присмотрит за этим», — кивнул Эммерлинг. «С ним никто не станет спорить». «Поговори с ним», — продолжал Дюпре. «Объясни ему, что людям грозит опасность, если они не будут сидеть дома. Их нетрудно будет в этом убедить, тем более в такую пургу. И еще, Ларри, убеди пожарных держаться подальше от леса, насколько это возможно. Пусть не отходят от своих машин». Эммерлинг кивнул и пошел к своей машине. Через минуту он вернулся. Дюпре наполнял обоймами карманы. «Джо, моя машина не заводится». Дюпре посмотрел на него, практически негодуя, потом снял с крючка ключи от Engine 14 и попробовал ее завести. Ключ беспомощно щелкнул. «Ни радиосвязи, ни телефона, ни машин, ни электричества», — констатировал он. «Ни помощи», — добавил Эммерлинг. «Началось, да?» «Думаю, что так». «Там Мэйси. Она поехала к дому Карла Любея еще до начала пожара». Внезапно Дюпре ощутил беспокойство за Мэйси. Он надеялся, что девушка не наделает глупостей, увидев огонь. К счастью, она, похоже, не принадлежит к типу героев-камикадзе. Он отбросил мысль о том, что Мэйси могла как-то пострадать от пожара или с ней могло случиться что-то неладное. «Надо действовать», — сказал он Эммерлингу. «Обходи людей. Им придется идти на пожар пешком и помогать, кто чем сможет». Джо вскинул ружье на плечо и направился к двери. «Ты куда?» «По следу сообщника убитой. Если я прав, он направляется к дому Мэриан Эллиот. Думаю, ей грозит серьезная опасность». Эммерлинг наблюдал, как Дюпре уходит, но не сказал, о чем думает. «Полагаю, нам всем грозит серьезная опасность».